Глава 6. Случай в саду. Яблони в старом саду Уитмор-Холла гнулись под тяжестью плодов. Их ветви почти касались земли. Миссис Харгривс велела собрать корзину самых спелых для пирогов к ужину леди Агаты. Последние яблоки всегда одни из самых вкусных. — Только смотри, не объедайся! — бросила кухарка Марта, суя мне в руки плетеную корзину. В прошлом году девчонка так набила живот, что потом 3 дня отлеживалась. Я лишь кивнула, радуясь возможности вырваться из душной кухни. Осенний сад встретил меня тишиной и золотистым светом. Листья под ногами шелестели, будто шептались о чем-то важном. Я осторожно потянула ближайшую ветку, и румяное яблоко само упало мне в ладонь. Вот бы и мои проблемы так легко решались, — пробормотала я, кладя плод в корзину. — А какие у тебя проблемы, птаха? Я вздрогнула так сильно, что чуть не выронила корзину. За спиной, прислонившись к стволу старой яблони, стоял младший Сенклер. На нем не было сюртука, только белая рубашка с расстегнутым воротом и строгие штаны из дорогой ткани. Солнечные блики играли в волосах и коже крепкой шеи. — Вы всегда так подкрадываетесь? — выпалила я, чувствуя, как бешено колотится сердце. Он улыбнулся. Ты была слишком погружена в свои мысли. — А вы слишком свободны, если можете бродить по саду среди дня, милорд. Огрызнулась я, тут же пожалев о своих словах. Но Уильям лишь рассмеялся. — Привилегия рождения. Хочешь, подержу корзину? — Нет! Я резко отвернулась и потянулась за следующим яблоком. Но ветка оказалась слишком высокой. В следующий миг я почувствовала тепло за своей спиной. Он подошел вплотную и легко сорвал яблоко, которое я не могла достать. — Держи. Его дыхание коснулось моей шеи, и по спине побежали мурашки. Я взяла плод, стараясь не задеть его пальцы. — Спасибо, — пробормотала я, невольно оглядываясь. — Но мне лучше работать одной. — Почему? Он не отходил, а его глаза, такие светлые на фоне осенней листвы, изучали мое лицо. — Потому что если нас увидит... — Что тогда? Он сделал шаг еще ближе, хотя казалось, что ближе уже некуда. Я отступила, споткнулась о корень и чуть не упала, но он поймал меня за локоть. Его пальцы обожгли кожу даже через ткань рукава. — Тогда мне будет хуже, чем вам, — я вырвала руку. — Вы сын герцога, носите титул графа, а я всего лишь... — Ты та, кто спасла мне жизнь, — тихо сказал он. Ветер сорвал с дерева несколько листьев, и они медленно закружились в воздухе между нами. — Это не имеет значения, — прошептала я. — Для меня имеет. Мы стояли так близко, что я видела, как зрачки цвета грозы расширились. В саду вдруг стало очень тихо, даже птицы перестали щебетать. И в этот момент раздался голос. — Уильям, где ты пропадаешь? Мы резко отпрянули друг от друга. Из-за кустов сирени появился старший Сенклер, и его острый взгляд сразу перешел с брата на меня. — А! Он протянул слово, словно пробуя его на вкус. — Вот где ты! Отец ищет тебя. Обсуждаем охоту на фазанов. Уильям кивнул, но не спешил уходить. — Я занят. — Да уж и вижу! Марк усмехнулся. — И весьма плодотворно. Я опустила глаза и сделала шаг назад, но Уильям неожиданно сорвал еще одно яблоко и положил в мою корзину. — Мы закончили, — сказал он, глядя мне в глаза. — Мария, передай миссис Харгривс, что к ужину я бы хотел яблочного пирога. — Да, сэр, — прошептала я, чувствуя, как взгляд его старшего брата прожигает мне спину. Они ушли, споря о чем-то, а я осталась стоять под яблоней, сжимая корзину так сильно, что пальцы побелели. Вечером, когда я отнесла белье в восточное крыло, то услышала голоса из кабинета старшего герцога. Дверь была приоткрыта, и слова долетали четко. — Неприлично, Уильям! — гремел голос хозяина поместья. — Я просто помог служанке собрать яблоки, — спокойно ответил Уильям. — Не ври мне, Марк все видел. Ты забываешь, кто ты. — А кто я, отец? — голос Уильяма вдруг стал опасным. — Ты Сенклер! Если я еще раз услышу, что ты... Я не стала дослушивать и поспешила прочь, но последние слова герцога все же догнали меня. То этой девке не сдобровать. В 9 я развернула тряпицу, где лежали 3 идеальных яблока. Те, что я спрятала специально для младших сестер. Но сегодня они казались мне безвкусными. Я закрыла глаза и снова увидела тот взгляд, тот момент в саду, когда мир сузился до золотистого света в его глазах. Для меня имеет значение. Я резко встала и потушила свечу. Спать не хотелось. За окном луна освещала сад, где еще несколько часов назад... Я потянулась под кровать и нащупала кожаную обложку подаренной книги. Может быть, там найдется трава от этой новой болезни, от странного тепла в груди и одновременно леденящего страха. Но я так и не открыла ее. Вместо этого прижала книгу к себе и зажмурилась, словно она могла стать щитом от всего, что ждало меня завтра.